Глава 25. Огонь добрался до лекционного корпуса, который директор называл Хэккери-холл. Потом, где-то к 4 часам утра, ветер стих, уже не мог разносить его дальше. Когда рассвело, кампус Гейтенской академии вонял пропаном, сгоревшим деревом и большим количеством сгоревших тел. Яркое небо идеального октябрьского утра Новой Англии пятнал поднимающийся столб серо-черного дыма. И резиденция директора Читтам-Лодж оставалась обитаемой. В конце концов сработал принцип домино. Директор не мог путешествовать без автомобиля. Путешествие на автомобиле не представлялось возможным, а Джордан не хотел уходить без директора, и Ордай не смог его убедить уйти. Алиса же, смирившаяся с потерей талисмана, отказалась входить без Джордана. Том не пошел бы без Алисы. И Клай не мог заставить себя уйти без этой парочки, хотя и ужаснулся, обнаружив, что эти двое, только-только появившиеся в его жизни, временно стали для него важнее собственного сына. При этом он по-прежнему верил, что им придется заплатить высокую цену за содеянное на Тони Филд, если они останутся в Гейтоне, не говоря уж о том, что их найдут на месте преступления. Он подумал, что с наступлением дня настроение у него поднимется, но этого не произошло. Все 5 наблюдали и ждали у панорамного окна гостиной. Но, разумеется, никто не вышел из пожарища, и никаких звуков оттуда не доносилось. За исключением потрескивания огня, дожирающего что-то в подтрибунных помещениях, поскольку от трибун уже ничего не осталось. 1000 или около того мобила психов превратилась в головешки, поджарилась до хруста, как сказала Алиса. Этот запах стоял над кампусом, прилипал к горлу. Клай один раз вырвало, и он знал, что не избежали этого и другие, и даже директор. «Мы допустили ошибку», — вновь подумал он. «Вам следовало уйти», — сказал Джордан. «С нами все бы обошлось, раньше-то обходилось, не так ли, сэр?» Директор Ордай вопрос проигнорировал. Он пристально смотрел на Клая. «Что произошло вчера, когда вы с Томом находились на заправочной станции? Я думаю, сейчас вы так выглядите именно из-за того, что там произошло». «Да. А как я сейчас выгляжу?» «Как зверь, почувствовавший западню». «Эти двое на улице видели вас?» «Не совсем так», — ответил Клай. «Не нравилось ему, что его называют зверем. Но он не мог утверждать, что чем-то от него отличается. Кислород и пища внутрь, углекислый газ и дерьмо наружу. Чем не зверь?» Директор начал нервно потирать левый бок. По мнению Клая, этот его жест, как и многие другие, отдавал излишней театральностью. Не то, чтобы он играл на публику, но вы должны были увидеть и на галерке аудитории. А как? И поскольку теперь не имело смысла ограждать остальных от излишних волнений, Клай во всех подробностях рассказал директору обо всем, что они увидели и услышали в офисе заправочной станции. О драке за коробку лежалых сладостей, которая переросла во что-то еще. Рассказал о подрагивающих листах бумаги на столе, о частичках пепла, которые кружили по пепельнице, как кружит вода в ванне на входе в сливное отверстие, о позвякивающих ключах, о выпавшем из гнезда пистолете заправочного шланга. — Я это видел, — подтвердил Джордан, и Алиса кивнула. Том упомянул о том, что ему стало трудно дышать, и Клай согласился. Оба попытались объяснить свои ощущения того, что в воздухе копилась какая-то неведомая энергия. Клай сказал, что такое бывает перед грозой. Том, по его словам, почувствовал, что воздух стал более вязким и очень тяжелым. Потом он позволил ей взять пару этих гребаных печений, и напряжение рассеялось, — добавил Том. Частички пепла перестали кружить по пепельнице, ключи перестали звякать, воздух стал прежним. Он посмотрел на Клая в ожидании подтверждения, и Клай кивнул. — Почему вы не рассказали нам этого раньше? — спросила Алиса. — Потому что это ничего бы не изменило, — ответил Клай. Мы в любом случае сожгли бы это гнездо. — Да, — кивнул Том. — Вы думаете, что мобилопсихи превращаются в псиоников? — неожиданно спросил Джордан. — Я не знаю, что означает это слово, Джордан, — признался Том. — Во-первых, это люди, которые могут передвигать предметы, подумав об этом или случайно, когда эмоции выходят из-под контроля. Только такие способности псиоников, как телекинез и левитация... — Левитация? — чуть не рявкнула Алиса. Джордан не обратил внимания на ее вопрос. — Всего лишь ветви, а ствол псионического дерева — телепатия, и этого вы боитесь, не так ли? Телепатии. Пальцы Тома прошлись по тому месту над верхней губой, где от половины усов осталась только покрасневшая кожа. — Ну, такая мысль приходила мне в голову. Он помолчал. — Может, в этом что-то есть, я не знаю. Джордан проигнорировал и эти реплики. — Допустим, они изменяются, становятся настоящими телепатами, не просто зомби со стадным инстинктом. И что из этого следует? Стадо Гейтонской академии мертво, и все они умерли, не зная, кто их сжег, потому что умерли они в том состоянии, которое изменяет им сон. А следовательно, если вы тревожитесь из-за того, что они могли телепатически передать ваши имена и описание себе подобным в окрестные штаты Новой Англии, то можете расслабиться. — Джордан, — начал директор, — он все еще тер бок. — Сэр, с вами все в порядке? — Да, принеси мой зонтак из ванной, хорошо? — Зонтак — противоязвенный препарат. — И минеральной воды. Хороший мальчик. Джордан поспешил к двери. — Не язва, сэр, — спросил Том. — Нет, — ответил директор. — Стресс давний, нельзя сказать. Друг, знакомец. — С сердцем у вас все нормально? — понизив голос, спросила Алиса. — Полагаю, что да, — ответил директор, продемонстрировав зубы беззаботной улыбки. — Если зонтак не поможет, возможно, придется задуматься и о сердце. Но пока зонтак всегда помогал. А кому нужны лишние хлопоты, если без них забот хватает? Спасибо тебе, Джордан. — Всегда рад помочь, сэр. Мальчик с всегдашней улыбкой протянул ему стакан воды и таблетку. — Я думаю, тебе лучше уйти с ними, — сказал Ардай, проглотив лекарство. — Сэр, при всем уважении к вам скажу лишь, что они никак не смогут узнать, что здесь произошло. Никоим образом. Директор вопросительно глянул на Тома и Клая. Том поднял руки. Клай пожал плечами. Он мог высказать вслух все, что чувствовал, озвучить мысль, которую они так и знали. Мы допустили ошибку. Оставаясь здесь, усугубляем ее, но не видел в этом смысла. На лице Джордана читалось упрямство, под которым прятался смертельный страх. Переубедить его не представлялось возможным. И кроме того, вновь наступал день. Одни принадлежали им. Он взъерошил Джордану волосы. — Если ты так говоришь, Джордан, я пойду подремлю часок-другой. На лице Джордана отразилось облегчение. — Хорошая идея, сэр. Думаю, я последую вашему примеру. — А я перед сном выпью кружку всемирно известного чуть теплого какао Читом Лодж, — сказал Том, — а потом, скорее всего, сбрею то, что осталось от моих усов. Стенания и вопли, которые вы услышите, будут моими. — Могу я посмотреть? — спросила Алиса. — Всегда мечтала увидеть, как стенает и вопит взрослый мужчина.